Глава 22. «Сирена!» — хмыкнул Натан. «Что?» — удивленно хлопнула ресницами Марина. «Сирена?» «Она самая. Вон, на сцене стоит, заманивает. Правда, теперь уже не моряков убиться о скалы, а посетителей опустошить свои кошельки», — кивнул Тритон. «А почему? То есть сирены — это не русалки? В чем разница между ними?» — полюбопытствовала Марина, демонстративно не глядя на Матвея. «Конечно, не русалки. Это люди все смешали и перепутали в последнее время. Словом, русалки сейчас более-менее все называют морских жителей вроде нас. А вот сирены — это птица сирин. И все ее аналоги. То есть вот она?» Натан небрежно ткнул пальцем в поющего ангелочка. «Может превратиться в тварина вроде альбатроса, только с человеческим лицом. Ну и ясное дело, песни у нее не обычные, а волшебные. Не беспокойся, на нас не действует», — добавил со своего места Марк. «Естественный иммунитет». «О, потому что виды конкурирующие», — выдала первое, что пришло в голову Марина. «Или подождите, если она птица, значит, не конкурирующие?» «Да кто ж их разберет?» — пожал плечами Марк. «Никто ж уже давным-давно не живет полностью природно-натурально. Все в той или иной степени смешались с людьми и ассимилировались с их культурой. А некоторые и не только с культурой», — хохотнул Тритон, выразительно глядя на Марину. «Эй, сам-то не лучше. Видела я, как ты пялился на тех девушек». «Да я вообще ни разу не осуждаю», — весело осклабился парень. «Наоборот, открыто признаю, все женщины — богини. Каждая по-своему прекрасна и удивительна. Я же руки не распускаю. И даже не говорю ничего. Просто восхищаюсь со стороны». Поднял руки в примирительном жесте Тритон. «Ну-ну, теолог ты наш», — фыркнула русалка, но тему перевела. За то время, что они сидели в ресторанчике, Матвей успел незаметно положить руку ей на коленку, предложить свою куртку и бесчетное количество раз сделать комплимент, непрозрачно намекающий на его в ней романтическую заинтересованность. Девушка пыталась поначалу тонко, а под конец все более и более открыто намекнуть ему «нет». Парень не понимал или делал вид, что не понимал. Наконец Марина написала Натану сообщение, в котором прямым текстом попросила помочь избавиться от нежелательного ухажера. Брат нахмурился, заломил вопросительно бровь, а потом действительно сказал что-то Матвею на ухо. Женишок увял, как помидорная рассада на морозе. Вечер пролетел быстро. Илья зевал каждые несколько минут, размазывая по тарелке сахарную пудру и кроваво-красный ягодный соус и слушая вполуха разговоры старших. Кирилл тоже устал, но выражал это, уткнувшись угрюмо в экран телефона. Адриан и Марк спорили беззлобно, то ли о Римской империи, то ли о чем-то другом не менее древнем и археологическом. Натан то стрелял глазами девушкам через весь зал, то вел с Мариной вялую светскую беседу, время от времени проверяя телефон. Матвей под благовидным предлогом ушел не так давно. Русалка пару раз хлопнула глазами, смаргивая усталость и сосредотачиваясь. «Знаете что, ребят, нам пора по домам». «О, жалко». Впрочем, тут же, спрятав за ладонью широкий зевок. «Пойдемте», — согласился Натан, подзывая официанта. Пока все подтягивались, хлопали себя по карманам и ждали чек, Тритон успел взглядом просверлить дыру в девочке-ангелочке, все еще сидящей на стульчике на сцене в углу, и время от времени выдающий трели райских птиц на бис. Взгляд его был пристальный, уверенный, спокойный. Марина спрашивать не стала, но мысленную пометку сделала на будущее. А выпав из помещения на прохладный вечерний воздух, компания не успела пройти и 10 шагов в направлении дороги, приветливо светящейся значком метро вдалеке, как из-за кустов навстречу им вышел Алексей. «Дядя, а вы тут откуда?» — удивленно повернул голову на бок Адриан. «О, вот и вы, как раз вовремя», — обрадовался врач. «Я тут проездом был неподалеку и решил вас подбросить. Чего в метро трястись?» «Эх, а мы разве к вам в машину влезем все?» «Не переживайте, мальчики», — жизнерадостно, даже подозрительно бодро для вечера буднего дня ответил Алексей. «Я тут не один, а с Даниэлем, а он на машине, так что пойдемте, пойдемте». Марина и сама не заметила, как рефлекторно увязалась следом, хотя вроде как собиралась прямиком в метро. Они обошли ресторанчик, вывернули из-за кустов на парковку. Алексей потянул младших племянников к своей машине, а Натан приветливо махнул рукой водителю, стоящего рядом с белой, непримечательной иномаркой чего-то очень-очень большого, вишнево-красного и выглядящего так, будто автомобиль из документалки по телевизору. Из джипа, или как там правильно называется такая марка машин, Марина не была уверена, выскочил парень. Русалка полсекунды глядела прямо на его рельефную грудь, после задрала голову, изучая лицо этого Даниэля. Выступающие скулы, выбритые узорчиком виски, широкая шея переходила в мускулистые плечи, очень широкие плечи, обтянутые черной футболочкой, как второй кожей. А по другую сторону глаз, кажется, пустота. «Здравствуйте, вы, должно быть, Марина?» — поздоровался Даниэль с легким акцентом. Русалка даже и не знала, каким. Этакое произношение неуловимо другое и самую малость неестественно расставленные интонации. «Наслышан и очень рад встрече», и протянула руку, кажется, для рукопожатия. «Здравствуйте», протянула русалка, оторопела и с зарождающимся возмущением в душе. Даниэль обошел свою красную машину и галантно открыл для Марины дверь. Натан и Марк молча загрузились на заднее сиденье. Старший из братьев, улыбаясь, отвлекся от экрана телефона. «Ох, что же это? Я совсем забыл. Марина, это Даниэль, племянник нашей матери». Девушка кивнула еще сильнее, уверяясь в своих подозрениях. Разговор в машине не клеился. Выехав на большую дорогу, Даниэль уточнил у Марины, где она живет, и на этом русалка постаралась общение замять. А как только завидела в окне машины знакомую остановку, настойчиво попросила ее прямо вот тут высадить. Криво улыбаясь, махнула рукой на прощание и поспешила домой. «Вы чего? Я с вами посидеть, поболтать и поесть!» — соглашалась. «А не на кастинг, шоу «Холостячка!»» — злобно напечатала русалка на ходу. «Что?» — написал в ответ Натан. «Что? Ха? За сегодняшний вечер ко мне откровенно клеился Матвей, что уже не очень-то приятно. А потом буквально из кустов появляется этот накачанный рояль на красном джипе. Думаешь, я поверю, что это случайность и совпадение?» «Марина, послушай, я правда не знал. Матвей в последний момент упал нам на хвост и очень просился, А дядя нас не предупреждал, что заберет. Напечатал Натан после долгой минуты размышлений. Ты думаешь, мы это подстроили? Зачем бы? Уф, извини и не принимай на свой счет. Я верю, что вы с пацанами ничего такого не подстраивали. Ну вот, короче, скажу прямо. Эти смазливые мальчики ко мне откровенно клеились, и это было стрёмно. Тебе не нравится мужское внимание? Кажется, попытался разрядить атмосферу шуткой Натан. Мне не нравится, когда ко мне подкатывают совершенно и абсолютно неискренне, чтобы фальшивыми чувствами привязать к вашему косяку. Бросила Марина и тут же пожалела, что отправила. А вдруг брат обидится за такие лестные слова об их родне? «Я тебя услышал и понял», — лаконично ответил он. «Извини, я правда не знал. Спрошу отца, что за спектакль был». «Не утруждайся, братик. Лучше напиши своей ненаглядной голубке, как ты ее любишь», — подразнилась Марина.